которую впадал их ручей, проплывало легкое каноэ. «В каком смысле, хозяюшка?» «Ну, Лина, ты меня не поняла, что ли?» «Поняла». «Ой, смотрите!» — вскинулась Патриция, показывая ручонкой. «Ш-ш!» — шикнула на нее Лина. «Не испугай их!» Но поздно. Лисица с лисятами шарахнулась и исчезла. «Ну так что?» — не отступала Ребекка. «Знала?» «Да было раз. И как?» «Нехорошо, госпожа. Что же там?» «Ладно бы только кланяться, ходить за ним, убирать. Но когда меня порют, мне не нравится. Вот ни капельки». Передав ребенка матери, Лина встала и пошла в малинник, где висело ее платье. Оставшись одна с ребенком, Ребекка второй раз в этот день порадовалась чудесному своему благополучию. Ведь жен быть вроде как даже и положено, а если ты вдобавок еще и не жена, то и ограничения на тебя не распространяются. Кто был возлюбленный Лины? Туземец? Богач или простой солдат? «Богач, наверное», — подумала Ребекка, — «они все такие». Добрые матросы ей встречались, зато короткий опыт пребывания в качестве кухонной девки у богатея ничего хорошего о благородном сословии не сообщил. Впрочем, кроме матери, ее никто ни разу в жизни не ударил. Прошло 14 лет, а матери она ничего так и не знает. Жива ли? Какой-то капитан, знакомый Джекоба, наводил справки. Через полтора года после того, как его попросили разузнать, отчитался. Они всей семьей, оказывается, переехали. Куда, никто не знает. Ребекка вылезла из ручья, положила сыночка на теплую траву и, одеваясь, задумалась. Как интересно изменилась мать. Небось, седая стала, сгорбленная, в морщинах. А глаза, поди, по-прежнему колючие и хитрые. Вдруг, осознав себя прикованной к постели, она направила мысли в другую сторону. А как изменилась я? На что я похожа? Что в моих-то глазах просвечивает? Череп и кости? Захотелось на себя взглянуть. Где же то зеркальце, что подарил Джекоб? Она тогда не сказала ничего, молча его завернула и сунула в сундук. Не сразу, правда, но спустя какое-то время Лина поняла, вложила его ей между ладонями. Ребекка глянула и зажмурилась. «Простите», — пробормотала она. От бровей одно воспоминание. Когда-то нежный румянец щек стянулся в огненно-красные завязи. Медленно ведя глазами по отражению, она вновь и вновь извинялась. «Глазоньки мои милые, простите меня. Нос, а губы-то бедняжки. Бедные мои, простите меня. И щеки тоже. Поверьте, я правда хочу, чтобы вы простили. Пожалуйста». Лина пыталась отнять у нее зеркало, увещевала. «Хватит, госпожа, довольна». Ребекка противилась. Ах, как она была счастлива, сильна, здорова. Вот и Джекоб здесь, готовится строить новый дом. Вечерами валится от усталости, она перебирает ему волосы, вычесывает дочисто, по утрам заплетает. Как ей нравилась его прожорливость. Льстила, как он превозносил ее талант кухарки. Кузнец, внушавший опасения всем, кроме них с Джекобом, держал их вместе и на месте, подобно якорю в течениях предательских вод. Лина боялась его. Благодарная горемыка ходила за ним, как собачка. А бедняжка Флоренс совсем голову потеряла. Из них трех только ей можно было доверить его разыскание. Лина всеми силами старалась бы отвертеться. Конечно, ей не на кого недужную оставить, но не в этом дело. Главное, больно уж она его не любила. Брюхатая недотепа горемыка вообще не в счет. Довериться Флоренс Ребекка решилась потому, что та, во-первых, не глупа, а во-вторых, добиться удачи ей страсть как нужно самой. Ребекка к ней очень привязалась, хотя и не сразу. Джекоб, вероятно, думал сделать ей приятное, приведя девочку примерно того же возраста, что была Патриция. На самом деле он этим ее оскорбил. Даже точное подобие не может заменить первообраз, да и не должен, а тут... Поэтому, когда девчонка появилась, Ребекка на нее едва оглянула.